Притаившись за стеной разрушенного дома, две пары глаз с особым пристрастием осматривали лежащий перед ними перекресток. Довольно обширная площадь открытого пространства окаймлялась густой и буйной растительностью, скрывающей бесхозные разрушенные дома. Справа, у невысокого полуразрушенного кирпичного забора, растительность была несколько угнетена и напоминала своим видом отдельно взятый ограниченный участок пространства, где безраздельно царила поздняя осень. На полуголых деревьях явственно просматривалось обилие прочной паутины, радужно поблескивающей в косых лучах закатного солнца, прорывающихся сквозь многочисленные разрывы тяжелых серых туч. Прямо посреди перекрестка стоял ржавый кузов старой вахтовки, установленной на шасси ЗИЛ-157. Колеса, мощные мосты и все, что к ним должно было прилагаться, отсутствовали, будто бы их там никогда и не было. А сам кузов плотно сидел брюхом на асфальте, даже немного погрузившись в землю. Одна дверь кабины была открыта настежь, вторая, оторванная с мясом, и валялась на земле рядом с кузовом. Поднятый вверх и сильно помятый капот рисовал в воображении наблюдателя образ исполинского зверя, распахнувшего свою огромную пасть. Рядом с кузовом вахтовки были аккуратно сложены мешки, стояли бочки и ящики, помеченные яркой красной линией. Денис на шаг отошел от стены и с силой протер глаза. Вспомнив о недавно пережитом чувстве неимоверного блаженства, он быстро извлек из кармана блокнот, в который судорожно записывал явившиеся ему знания и результаты внезапного прозрения. С благоговейным трепетом Денис открыл блокнот и тут же замер, будто громом пораженный. Размашистым почерком все страницы были исписаны одной единственной фразой: «Все пахнет старыми носками». Разочарование было настолько велико, что он выбросил блокнот в кусты. «Все это было не настоящее. Что ты там шепчешь?» «Ничего». Тяжело вздохнув, Денис окинул взглядом своего друга, опершегося руками в разлом стены и чуть подавшегося вперед при осмотре таинственного перекрестка. Похоже, левая штанина Александра густо потемнела от крови, а из ягодицы виднелась белеющая оконечность тонкой щепы. Стараясь не спугнуть ничего не подозревающего товарища, Денис тихонько подошел ближе и, крепко ухватившись пальцами за щепу, резко дерганул ее вверх по направлению вхождения в тело. Александр вдруг резко передернуло, его как будто ударило током, и, потеряв сознание, он рухнул по ту сторону стены, попутно обвалив несколько кирпичей. Денис рассматривал карту, когда его друг пришел в себя. Саша резко попытался встать, как тут же скривился от боли и, схватившись за левую ягодицу, остался лежать на ворохе хвороста, постеленного поверх битых кирпичей. «Ох, ё!» Как будто ни в чем не бывало, Денис бодро обратился к зло смотревшему на него товарищу. «Санечек, смотри-ка. Наша линия, проведенная через первую опорную точку, как раз проходит через этот перекресток». Александр осторожно поднялся на ноги. «Что это было? Ну-ка, признавайся!» «Тише, тише. Оказывается, ты был ранен и не знал об этом». «Бывает же такое. А ты, значит, помог мне?» Денис смущенно улыбнулся. «Ну, как бы да». Александр нервно искривил губы в улыбке. «Не делай так больше!» «Как скажешь. Так как насчет линии?» «Не знаю. Может, это совпадение? В любом случае, нам каким-то образом нужно осмотреться. Только вот страшно что-то очень». Денис только кивнул в ответ. Его также угнетал страх. Лишь только сильное желание видеть в поржавевшем кузове вахтовки вход в таинственную лабораторию и ожидание скорого окончания опасных приключений не давали возможности окончательно сомкнуться его оковам, тянувшим человека в бездонную пропасть паники. Денис с усилием сглотнул и попытался улыбнуться. «Мне тоже не по-детски страшно. Вот мне вдруг припомнились слова из какого-то фильма, где один из героев говорил другому: «Смотри туда, откуда страшно». Денис взял в руки свое помповое ружье и, опершись на него, немного привстал. «И что, герой?» «Погиб». «Охренеть». Сместившись чуть правее, Александр смотрел на зарево затихающего пожара. Наступила фаза поздних сумерек. Скоро совсем потемнеет, И тогда... В это время Денис непроизвольно поднял голову вверх. Его пальцы судорожно нащупали рычажок предохранителя. Заваливаясь на спину, он с силой надавил на спуск. Испытывая сильную боль, прихрамывая на левую ногу, однако довольно энергично, Александр приближался к одиноко стоявшему кузову автобуса. Денис шел чуть позади, с ружьем наперевес, постоянно оглядываясь на пролом в невысокой кирпичной стене, за которой осталась лежать бездыханная, окровавленная туша омерзительно страшного существа. Тяжело дыша, Саша остановился у ржавого кузова. Разочарованно вздохнув, парень крепко выругался и, укоризненно глянув на подошедшего друга, шагнул внутрь опустошенного салона. В принципе, осматривать здесь было нечего. Повсюду голый, покрытый ржавчиной металл. Ни сидений, ни столиков, никаких бы то ни было рычагов или кнопок, способных открыть доступ к искомой лаборатории, если, конечно, вход в нее располагался именно здесь. Лишь только со стороны кабины виднелась маленькая металлическая коробка, наподобие старых аптечек, крепившихся в салоне автобусов под потолком. Неспешно Александр прошелся вдоль салона, внимательно осматривая голые стены кузова. Подойдя к коробке, он осторожно поднес к ней руку. Сердце на мгновение замерло в преддверии открывавшихся перспектив, будто бы уже знало, что находится за крышкой. Стараясь прочувствовать момент, искатель приключений не спешил. Глубоко вздохнув, он приложил некоторые усилия и, протяжно проскрипев проржавевшими навесами, открыл коробку, тут же отойдя в сторону. «Денис, кажись, это по твоей части». «А что там?» «Все банально просто. Здесь установлено устройство для считывания чип-карты. Похоже, мы на верном пути». Денис осмотрел коробку. «Для начала попробуем разобрать эту штуку. Если она работает, попытаемся обмануть систему охраны». «Чем я могу помочь?» Денис достал нож. «Подсвети мне». Около 5 минут он потратил на вскрытие панели, затем еще столько же времени ушло на визуальный осмотр платы. Понимая безнадежность ситуации, Денис закусил губу. «Можем попробовать последовательно замкнуть вот эти 4 контакта». Острием ножа он указал на цветные проволочки, идущие к электронной плате. «Фишка в том, что, скорее всего, команду на открытие двери подает центральный компьютер, который получает считанную с карточки информацию, сверяет ее номер с имеющимися номерами в базе и...» «Понятно. Начинай замыкать». «Мне нужна проволочка. Желательно упругая». Александр с минуту подумал. «Твоя ручка». «При чем тут ручка? Там есть пружинка». «Точно!» Еще около 15 минут Денис возился с устройством и вдруг отступил, безнадежно опустив руки. «Ничего не выйдет». Саша недовольно хмыкнул. «Это почему же?» «Без соответствующего оборудования эту систему не обманешь». «Ну, ты все-таки попробуй. Позамыкай другие контакты». «Замыкал уже». Он отвел взгляд в сторону, уставившись на зарево устроенного ими пожара. «По-моему, снова разгорается». «Не отвлекайся». «Да какая разница? Все бесполезно». Александр понимал, что друга надо как-то поддержать, но как это сделать, не знал. «Ну а что, по-твоему, должно было произойти-то? Как ты себе вообще представляешь?» Под ногами что-то глухо ухнуло. Ребята встревоженно переглянулись. Затем они почувствовали легкую вибрацию, и днище вахтовки стало плавно опускаться вниз, выстраиваясь лесенкой по примеру эскалатора. Саня улыбнулся во весь рот. «Опа! А говорил, не получится!» Путникам открылось широкое прямоугольное помещение, в 2 ряда освещенные лампами дневного света. Лишь оставляя узкий проход, комната была заставлена мешками и ящиками почти под самый потолок. «Как-то странно все это». Александр еле заметно кивнул. «Согласен с тобой». Пока путники, не сходя с лестницы, осматривали помещение, из дальнего конца комнаты послышался характерный звуковой сигнал, известивший о прибытии грузового лифта. Затем его двери открылись, приглашая гостей в просторную, ярко освещенную кабину. «Пошли-ка глянем». Как только пришельцы сошли с металлической лестницы, сразу же пришли в движение мощные гидростойки, поднимающие к потолку массивную платформу, запирающую вход. Происходящее протекало не по их воле, отчего ребятам вдруг захотелось срочно покинуть подземный бункер, но они неожиданно отступили, испугавшись, что не успеют запрыгнуть на платформу, и та безжалостно раздавит их о верхние перекрытия. Уж слишком быстро она поднималась вверх. Раздался характерный щелчок, сработали концевые датчики, отключившие насосную станцию, подающую давление на стойки. Затем послышался лязг запирающихся засовов и неожиданно выключился свет. Лишь в глубине комнаты мягко освещалась кабина лифта, призывая путников продолжить свое путешествие. Дрожащим голосом Денис произнес то, чего они оба боялись. «Похоже, мышеловка захлопнулась». Табун мурашек пробежал по их спинам и, достигнув головы, заставил волосы зашевелиться. Саня включил фонарик. «Раз уж мы здесь, пойдем посмотрим, что там дальше».